«Поклянись, что не оставишь Ино!» — простонала черноглазая Малало, обдав его жарким предсмертным дыханием. «Клянусь!» — ответил, не задумываясь, Фарнаус. «Он хотел сейчас только одного — успокоить умирающую и поскорее убраться отсюда, чтобы не ощущать больше на своем лице ее горячее, липкое дыхание. В эту минуту он не отдавал себе отчета в своих словах. Он просто почувствовал всем существом, что должен ответить сразу, и именно так, как ответил. Черноглазая Малало выпустила его, и он вздрогнул, словно у него отрубили топором какой-то кусок тела, о существовании которого он до сих пор даже не подозревал, потому что кусок этот был неотделимо его частью. Фарнаус был уже за дверью, когда его догнал голос черноглазой Малало, донесшийся из хижины. «Ино тебя любит!» — кричала вслед ему умирающая. Фарнаус направился оттуда прямо на кладбище. К своему удивлению, он без труда отыскал могилу, в которой когда-то закопал высеченную из камня голову Ино. Но, как он и ожидал, могила, за которой никто не присматривал, за долгие годы вся заросла высокой травой. Фарнаус выпалол сухую траву с большими, острыми, как ножи, листьями, и могила приняла подобающий вид. Руки, исцарапанные жесткими листьями, у него приятно горели. Ему было легко и радостно. Потом он простерся, как когда-то в детстве, ничком над могилой, коснулся губами пересохшей земли и негромко сказал: «Мать у тебя умерла, девочка. Слышишь, нет больше твоей матери». Так, лежа на могиле ничком, он уснул и проспал всю ночь. Утром, едва переступив через порог отчего дома, он понял, что у Хейро больше нет в живых. В доме было пустынно. Казалось, отец выехал, освободив место для сына. Правда, у Хейро ни разу не довелось пройти по своему дому. Он все время лежал в постели и, значит, не покидал своей комнаты. Но пока он жил, дом был весь заряжен его молчанием, и притихший, замерший, ждал в любую минуту внезапного взрыва с его стороны. А теперь исчезли напряженные безмолвие и ожидания. Вместо них воцарилась ничего не выражающая пустота, которая дожидалась Фарнауза. Он должен был заполнить эту пустоту. Настал его черед. Фарнаус вошел в комнату у Хейро, и сразу бросилась ему в глаза низенькая трехногая скамеечка, на которой он сидел, затаив дыхание, боясь проронить слово часами, неделями, годами, и восторженно следил, как заполнялось пестрыми письменами полотнище с парус величиной, наброшенное на раздробленные колени его отца. Полотнище это, сложенное вчетверо, лежало теперь на тахте, как огромная книга. И копье, брошенное в последний раз у Хейро, по-прежнему торчало из стены. Только теперь на нем были развешаны для просушки покрытые белым сахарным налетом, как бы заиндевелые чурчхелы. Фарнаус сорвал одну и откусил от нее кусочек. «Я их делала!» — обрадовалась Калука и прижалась к его груди. «Когда он умер?» «Отец уже пятый год пошел», — ответила Попина и улыбнулась ему. Попина не знала, как порадовать брата, чем угодить ему. От нежданно-негаданного счастья у нее путались мысли. Она не ходила, порхала над землей. Ей не терпелось поскорее показать Фарнаузу все, что могло, по ее мнению, доставить ему радость. «Пойдем посмотрим теперь твою лежанку. А эту скамейку ты вспоминаешь? А вон кувшин для воды, разбитый тобой», — щебетала Попина, не замечая, что брат ее стоит неподвижно и молча, лениво, нехотя жует кусочек сухой чурчхелы. Вдруг Попина ударила в ладоши и воскликнула. «Да, кстати, вчера, оказывается, умерла черноглазая Малало. Ты ее помнишь?» Фарнаус утвердительно кивнул. Для Фарнауса это было уже давней историей, ведь это он привел смерть в хижину черноглазой Малало. Если бы он задержался или попал в какую-нибудь беду по дороге, старуха и сейчас еще была бы жива. Он был невольным убийцей черноглазой Малало, и когда Попина сказала: «Знаешь, черноглазая Малало умерла», невольно вздрогнул, как настоящий убийца, не ожидавший, что спрятанный им труп так скоро будет обнаружен. «А что, если вчера меня кто-нибудь видел?» — думал Фарнаус, и страх закрадывался ему в душу. Он не знал, как оправдаться, если кто-нибудь обвинит его в убийстве. «С этого дня я буду спать на ложе моего отца», — сказал Фарнаус так, словно лучшего, более надежного убежища не было на свете. «Постель стелить мне не надо, накрываться буду вот этим». И Фарнаус положил руку на полотнище с парус величиной. У Попины улыбка застыла на губах, потом погасла. Она передернула плечами, как от озноба, угрюмо вскинула голову, точно отгоняя назойливую осу, и снова улыбнулась. Но на этот раз совсем иначе, тусклой и печальной улыбкой. «Твоя воля», — сказала она, — «делай, как тебе нравится». Фарнаус лишь сейчас обратил внимание на сестру. Попина сильно поддалась за минувшие годы. В волосах у нее виднелись длинные белые пряди. Лицо сжалось, кожа на шее стала сухой и дряблой. Казалось, эти 10 лет она не жила, а кое-как прозябала, спасаясь от чего-то неведомого. Фарнаус почувствовал комок в горле. Он притянул сестру и силой усадил ее к себе на колени. «Ну, как живешь, можешь, сестра?» — шепнул он ей на ухо и поцеловал висок. Он почувствовал губами биение жилки у нее на виске, и это почему-то растрогало его еще больше. А Попина почувствовала, что брат ее растроган, размякла, как-то вся обессилела от его ласки, и уронила голову ему на плечо, словно подхваченный на руки ребенок, которым вдруг овладела дремота.